Другими словами, для тех из вас, кто не привык оказывать сопротивление собственным желаниям, этот процесс станет воплощением всего, что входит в понятие прекрасной и счастливой жизни. Вы просите, источник отвечает. Вы принимаете. Вы просите и получаете. Если вы способны насладиться этим процессом, то он сослужит вам самую добрую службу. В первую очередь поможет сосредоточиться на желании, и вы таким образом сможете практиковаться в достижении постоянной вибрации, соответствующей этому желанию. Следовательно, вы начнете набираться опыта в осознанном творении. И что наиболее важно, отличное настроение, которое будет теперь постоянно вас сопровождать, скажет о том, что вы наконец перешли в принимающий режим. Ваше внимание к данному процессу поможет установить постоянную вибрационную частоту, позволяющую воплощать желаемое в жизнь. Занимаясь им, вы практикуетесь ни в чем ином, как в искусстве принятия. Абрахам, расскажите еще что-нибудь о процессе «Волшебная творческая шкатулка». Представьте себе, что вы сидите на стуле, а рядом с вами стоит шкатулка – чудесная, красивая шкатулка приличного размера. Вы знаете, что вы творец, а эта шкатулка – ваше творение. Если говорить образно, это мир, который вы создали. И вы, как истинный гигант, сидящий на огромном стуле, можете дотянуться с него до любой точки Вселенной и взять то, что хотели бы положить в эту шкатулку. Итак, вы берете большой красивый дом и ставите в том городе, который вам нравится. Вы выбираете материальный достаток для себя и, возможно, для своей половины. Вы берете все то, что хотели бы сделать, что только могли найти и там, и тут. Добавляете превосходное самочувствие, радость и энтузиазм и кладете в свою творческую шкатулку. Вы можете играть в эту игру, используя только силу воображения. Но на самом деле намного веселее и интереснее было бы по-настоящему собирать в коробочку свидетельства своих желаний. Вы заметите, что если вы кладете в шкатулку то, по отношению к чему вы не привыкли проявлять сопротивление, Вселенная сразу же отвечает на ваш запрос. Однако желаниям, в исполнении которых вы не верите и тем самым сопротивляетесь им, потребуется гораздо больше времени для воплощения в жизнь. Визуализация дает вам полную власть над тем, что вы создаете. Этот процесс может показаться несколько необычным, но он обладает огромной силой, поскольку усиливает ваши способности к визуализации. Большинство людей посылают свои вибрационные запросы в ответ на то, что они непосредственно наблюдают вокруг себя, но при этом совершенно не контролируют сам процесс. Ваш творческий контроль состоит в том, что вы осознанно выбираете мысли. А если к этому процессу подключается визуализация, то контроль становится полным. Эстер играла в волшебную шкатулку в самолете, когда они с Джерри летели из Нью-Йорка в Сан-Антонио. Но еще в аэропорту она мысленно положила в свою коробочку многое из того, что ей понравилось. Например, чистое голубое небо и прекрасный солнечный день. А в момент взлета их глазам открылся прекрасный вид, в который нельзя было не влюбиться. Какое удивительное место! Так много мостов и вода удивительно чистая, а вокруг столько красивых зданий, думала Эстер. А еще она размышляла обо всех приятных событиях, сопровождающих полет, о доброжелательных пассажирах, сидящих рядом с ней. Затем ей в голову пришла мысль: «Я надеюсь, что ни с кем из нас не случится ничего плохого». После этого Эстер сказала: «У меня появилась лишняя мысль, она мне ни к чему. Я не хочу и не буду класть ее в свою шкатулку». Когда вы осознанно собираете вещи в свою творческую шкатулку, то можете гораздо лучше управлять мыслями и уже не станете думать о том, чего бы не хотели испытать. Занятия процессом «волшебная творческая шкатулка» помогут лучше осознать силу ваших мыслей.